вы хотите спросить, говорил ли я с мистером Гопкинсом? Так? Нет, не говорил. Но я мог бы при известном усилии представить его ответ. Хотите знать, какой? Пожалуй, эта ошибка уникальна. Уникально, потому что человеку не хватило ни ума, ни опыта, ни всей его долгой жизни, чтобы ее предотвратить. Вот так или приблизительно, так мог бы сказать Гопкинс. Погодите, но разве у Черчилля была возможность эту ошибку, как вы говорите, предотвратить? Мне кажется, была. Когда? Ровно год назад, когда это предлагала Россия. Но, разумеется, тут был риск. Он был даже немалым. Но он был выходом из положения. Простите, это тоже могло быть мнением Гопкинса? Бухман выдержал паузу, прочную, даже одышку затаил. Я так думаю. Хотя проблема Черчилля ему сегодня интересна больше человечески, сказал наконец Бухман. И Егор Иванович подумал. Именно на эту тему сегодня вечером Гопкинс говорил с ним, с Бардиным, и как только что подтвердил Бухман, не только с Бардиным. А коли так, разговор Гопкинса с его американским другом мог быть и пространнее. Там, где Бухман говорил «мог бы сказать Гопкинс», он, Бухман, должен был бы выразиться более справедливо. Сказал Гопкинс. В этот поздний час, воспользовавшись тишиной и уединенностью, не от имени ли своего влиятельного друга, говорил Бухман. Бардин полагал, что имеет право допустить это. Допустить в той мере, в какой это позволяет проникнуть в суть того, что происходит. Вот они, наверное, те два звена, которых так недоставало Егору Ивановичу сегодня. Хорошо, с точки зрения Гопкинса и, пожалуй, Маршалла, большой десант надо было бы высадить год назад. Но Черчилль продолжает стоять на своем. Продолжает стоять на своем и сегодня, полагая, что время для десанта не пришло. Почему? Он же понимает, что его стратегия терпит крах, произнес собеседник Бардина в той медленной манере, какую он принял с некоторого времени, давая возможность Егору Ивановичу не упустить нить главного, для Бардина главного. Не просто было Бухману выстроить эту фразу. На что сегодня опирается расчет Черчилля, его надежды? На случай? Он этот случай всесилен. Даже смешно, Черчилль и надежда на случай. Да так ли это? Я думаю, так. Все можно предусмотреть. Нельзя предусмотреть случай. Добавил он и, кажется, был обрадован, что обратился к доводу, который, ничего не объясняя, дает возможность ему, Бардину, уйти от ответа на вопрос весьма деликатный. «На случай», — коротко повторил Бухман, хотя должен был сказать, «на перспективу раскола». «Однако мы должны благодарить судьбу», — произнес Бардин, заметив, что шофер сбавил скорость. Впереди была гостиница. «Было бы положение Черчилля иным, мы, пожалуй, не услышали бы истории об Уэндале Уилке». Но что все-таки лежит в основе разногласий Черчилля и хотя бы Гопкинса по русскому вопросу? Почему то, что приемлемо для Гопкинса, неприемлемо для Черчилля? Бардину казалось, эмоциональный разговор так накалился, что был смысл спросить Бухмана и об этом. В иных условиях смысла не было, сейчас такой смысл был. Где тут причина? «Это и есть человеческий аспект проблемы Черчилля», — произнес Бухман и вышел вслед за Бардиным из автомобиля. «Вот вам анахронизм эпохи. Многовековое двоянское древо. Вещь нешуточная. Я человек не суеверный, но верю в гипнотическую силу предков. Нет, речь идет не о физическом влиянии, а именно духовном». Бухман тронул за плечо Бардина. Влияние всех воинственных роялистов, начиная от Джона Черчилля, который не по приказу, а по своей воле стал автором атласной книги королевской генеалогии, через другого Джона Черчилля, обретшего герцогское достоинство Мальборо, и, что не менее важно, 4000-ю пенсию для всех своих потомков через Рандольфа Черчилля, отца нашего героя, человека, как утверждают, не без талантов. Эта троица, а может быть, не только она, вместе и порознь, сообщила семье такую первоначальную скорость, которую ничто уже не могло остановить».